Глава 20. О покупке дома, визите в реальность Лаэтра и встрече с давней знакомой. «Эй, домовой!» — позвала я тихонько. «Слушай, прости, у меня нет с собой молока и свежего хлеба, только пирожок с капустой. Будешь?» С минуту подождала и снова позвала. «Ну не будь таким вредным, я поговорить хочу и угостить тебя. Давай быстрее решайся, а то мой напарник не сможет долго удерживать господина Жеранда вдалеке. Будешь пирожок? Он свежий, только сегодня утром купили». «Точно свежий», — раздался голос откуда-то из-за угла. «Зуб даю», — улыбнулась я и вынула из сумки угощение. Поискала взглядом, куда его положить, но, так и не найдя посуды, присела на корточки и протянула его вперед. «Бери, а то тарелок нет, не на пол же его класть». Через пару минут слопавший мое подношение домовой представился. «Арифон». «А я Кира, поговорим?» «Спрашивай, ведущая, чего тебе?» — огладил бороду домовой. И я начала задавать вопросы. Мы с Арифоном все обсудили, я узнала истинную стоимость дома, ту, что хозяева указали в лежавшем в кабинете договоре на продажу. Цена оказалась почти в 4 раза меньше озвученной нам. Все обсудив, мы с духом договорились, что если все сладится и мы купим домик, то с меня регулярная кормежка, а с него конкретная помощь по хозяйству. Мы скрепили уговор рукопожатием, и я бросилась обратно на звук голосов. В общем, дальше были разборки с господином Жерандом. Шантаж с нашей стороны. Что расскажем хозяевам о жульничестве нанятого ими управляющего? Последовавшее затем бурное выяснение отношений и угроза вызвать городскую стражу с его стороны. Затем Карл высказал встречное предложение. Пригласить стражу из тюрьмы, и пусть они разбираются с мошенником, так как мы в курсе истинной цены за дом. А также прямым текстом сказанное, что у меня есть связи, что являлось истинной правдой. И вуаля, все решилось. Сразу же нашелся договор, оставленный хозяевами, а я подсказала, где его искать, и лично проследила, чтобы злющий как черт управляющий выдвинул нужный ящик стола в кабинете. Затем Карл все внимательно изучил и потащил господина Жеранда в банк для оплаты и подписи договора в присутствии банковских служащих. Я с ними не пошла, а вызвала Диану и поехала за Михалиндаром. Вечер ведь уже, надо его забирать. «Кира, детка!» — помахала мне госпожа Дината. «Какого чудесного помощника ты мне привела! Он столько всего сделал с моим огородиком!» Тут на крыльцо вышел лучащийся довольством эльфёныш. Я окинула взглядом его перемазанную ягодным соком мордашку и уши, которые от возбуждения шевелились, как локаторы, и усмехнулась. От ужина у бабули отказалась, сказав, что нас будет ждать Карл, и позвала Мишку. Но пообещала, что мы обязательно приедем еще, может, даже завтра. «Залазь!» — похлопала я по седлу за своей спиной. «Это твоя лошадь!» — с придыханием выговорил мальчишка, во все глаза разглядывая мою серебристую кобылку. «Моя, конечно, чья же еще? Ее зовут Диана. Давай быстрее, нам нужно еды купить по дороге, а то в школе летом столовая не работает. Как день прошел?» «Хорошо», — пропыхтел он, обезьянкой карабкаясь в седло и устраиваясь за моей спиной. «Но надо бы еще там поработать». «Завтра?» — спросила я, медленно направляя Диану в нужную сторону. «А то у нас с Карлом еще куча дел». Я так устала за день, что даже почти смирилась с тем, что на меня навесили еще и этого мелкого. Разберемся как-нибудь. Главное, что я не одна, у меня есть Карл, и он мне помогает. «А ты меня потом точно заберешь, не оставишь с бабушкой навсегда», — с опаской уточнил пацаненок. «А ты не хочешь?» — осторожно поинтересовалась я, глянув на него через плечо. «Госпожа Дина, ты очень хорошая». «Я с тобой хочу», — неожиданно уткнулся он мне носом в спину. «Ты не сердись, Кир, ты мне нравишься, ты добрая, хоть и ворчишь на меня, я чувствую». «Да ты ж меня совсем не знаешь», — озадачилась я. Сил на то, чтобы реагировать более эмоционально, не было, поэтому я отвечала довольно вяло. «Ну, мне Карл ведь рассказал», — неуверенно произнес он и продолжил. «А еще ты единственная, кто меня пожалел. Я ведь со многими общался там, в том мире. И били меня, и за уши таскали, если попадался. В приют отправляли, и в цирк. Но никто никогда не жалел, а ты хоть и ругалась, и икать заставила, но... Я с тобой навсегда хочу остаться. Можно?» «Подлиза», — буркнула я. «А я о тебе заботиться буду», — боднул он меня лбом под мышку, чуть ли не засовывая туда голову целиком. «Я многое умею, ты не думай. а когда вырасту, женюсь на тебе». «Вот последнее излишне», — тихонько рассмеялась я над этой детской непосредственностью. «Ты за Карла выйдешь, а он сказал, что не жених тебе», — засопел он. «Карл мой напарник, это больше, чем жених Мишка. Мы с ним как одно целое, у нас все пополам. Успех и неудачи, беды и радости, битвы и отдых, общая жизнь. Не знаю, как объяснить, он словно часть меня, понимаешь?» «Не очень. Как так, если он тебе не жених и не муж?» «Да я и сама не понимаю, Миш, так получилось почему-то. Не сразу, но так вышло, и без Карла я совсем не могу». «Твоему будущему мужу это не понравится», — выдал мальчишка после осмысления моих слов. «И его будущей жене тоже». «Догадываюсь», — отозвалась я. «А парень у меня есть. Просто сейчас каникулы, он уехал к своей семье». Я притормозила у таверны и спешилась. «Идем, нужно купить еды, а то у нас в общежитии никаких запасов нет. Мы ведь только приехали». Ужинали мы втроем, в комнате моего напарника. У него меньше вещей, чем у меня, да и Гастон сейчас в отъезде. Потом я ушла спать, а мои парни остались вдвоем. Карл сказал, что проследит за тем, чтобы Мишка помылся после возни в огороде, переоделся и лег спать. С утра все повторилось. Завтрак втроем в таверне, я отвезла Михалиндара к бабушке Динате, а Карл отправился регистрировать собственность в государственных учреждениях. Я не очень поняла, как и где, но на земле тоже все это делается, так что пусть разбирается. Моя задача была снова пообщаться с домовым, вдвоем осмотреть особняк и договориться о том, что он сам сумеет починить и исправить, а для чего потребуется пригласить мастера. Ну и составить список покупок. Мебель в доме имелась, так же, как шторы и даже ковры. Но кое-что из этого было старым и ветхим, и со временем требовало замены. Бывший управляющий был выдворен этим же утром, ведь договор покупки дома уже подписан. Я дала ему время собрать вещи, делая вид, что не понимаю недвусмысленных намеков на то, что он желает тут остаться и работать уже на новых владельцев особняка, и помахала вслед ручкой. «Нечего, нам с Карлом такие прохиндеи не нужны». Некоторое время у нас ушло на всю эту организационную возню и перевоз лишних вещей и запасов в особняк на Жасминовой улице, который теперь принадлежал Карлу. Комнат в доме оказалось даже больше, чем нам требовалось. На первом этаже – просторная гостиная и по совместительству столовая. Напротив – вторая гостиная, и она же библиотека, за стенкой кабинет. Еще здесь находились две вполне приличные светлые комнатки для прислуги, кухня с кладовой и черным ходом, ведущим на параллельную улицу, еще холл с деревянной, чуть скрипучей лестницей наверх и дверкой, ведущий в подвал. На втором этаже – спальни. Две из них явно предназначались для супругов, так как располагались на одной стороне и были обставлены богаче других и имели отдельные примыкающие ванные. А между ними находилась большая гардеробная, разделенная на две половины символической перегородкой с аркой. Входы в эту гардеробную вели из обеих спален. Кроме этих хозяйских покоев были еще жилые комнаты поменьше и без примыкающих ванных. Общий санузел находился в конце коридора. Еще большим плюсом этого особняка оказалась огромная мансарда, разделенная на две части. Ну и подвал. Мы с напарником сразу же заняли по одной из больших спален. Я ту, что светлая и воздушная, Карл более темную и сдержанную. Может, это и не совсем корректно, мы ведь не муж с женой. Но я просто не смогла отказаться от такого комфортного жилья. Тут и место, где можно принять душ, не бегая по коридору, и кровать большая, и вход в гардеробную, а не скромный платяной шкаф. Вот женится Карл, тогда я освобожу это помещение для его супруги. А пока... Мишке тоже сразу же выделили одну из комнат. Он сам выбрал по душе. Мансарда порадовала размером и светом, а учитывая, что она делилась на две половины, было решено, что одна из них мой кабинет, лаборатория и рабочее место, а вторая – будущая мастерская Карла, если он надумает делать артефакты и амулеты. «Хороший дом», – произнесла я, оглядывая гостиную, в центре которой высились коробки с нашими последними покупками. «Тебе очень повезло, Карл». «Нам повезло», – невозмутимо отозвался он, потом совершенно несолидно чихнул от пыли и продолжил. «Я собственность на нас двоих оформил. Половина дома моя, половина твоя». «Зачем растерялась я?» «Кирюш, не будь дурочкой», – пробасил он. Все деньги, которые у меня есть, это только те, что ты помогла мне заработать. У меня ведь от родителей нет и серебрушки, только учебу и одежду оплачивают. Ты правда думаешь, что я сволочь и мог купить жилье только себе, зная, что ты все свои финансы отдала Мальдину, спасая его семью? И потом я не могу без тебя, ты же знаешь. Так что... Я молча подошла, обняла своего самого лучшего в мире друга и уткнулась носом ему в грудь. Он так вымахал, что сейчас я ему едва доставала до плеча. «Спасибо, мой хороший, я тебя тоже очень люблю. Нам надо восполнить финансовые потери и еще кое-что натаскать и продать», — резюмировала я. «И нужно нанять кого-то приглядывать за домом и Мишкой. Эх, Ларису бы сюда, у нее все в идеальном порядке было бы». Сказав последнее, я подняла голову и уставилась напарнику в глаза. «А ведь это выход». Мы одновременно улыбнулись, вспомнив деловитую и шуструю женщину, бывшую экономку чокнутого Марвела. Интересно, где она сейчас служит? Вот бы ее уговорить. Сокровище, а не работник. Неболтливая, дружелюбная, хозяйственная, готовит хорошо. Она бы и за мелким приглядела. Эта мысль начинала мне нравиться все больше, и я впала в задумчивость. Может, Рид знает, какие у нее были планы или где она живет? «Идем к Риду», — эхом моим мыслям спросил Карл. Он наверняка в курсе. В библиотеке было тихо и пусто. На звук наших шагов выскочила из-за стеллажа правая, попрыгала на месте, приветствуя, и убежала, быстро перебирая пальцами. Вот как эти руки видят и понимают, а? Сие выше моего разумения. «Ребята!» — вылетела к нам лысая голова. «Давно вас видно не было. А чего вы не уехали?» «Привет, Рид!» — помахала я рукой. «Да мы с практики только несколько дней назад вернулись». И влипли по самые уши. «Смотри, кто у меня теперь есть». Мишка боязливо жался за моей спиной и упирался. Но я таки вытащила его вперед и продемонстрировала бывшему дворецкому чокнутого Марвела. «А, наслышан, наслышан», — усмехнулся он. Магистр Новард изволил гневаться, когда Аннушка ему доставила это ушастое сокровище. Бедный ректор обещал кое-кому голову открутить. Говорил, что его школа превращается в какой-то зоопарк и детский сад. «Так что, ребенок теперь на тебе?» «На мне», — скорбно вздохнула я и погладила мальчика по голове. «Подстричь его, кстати, надо, а то ощущение, словно ему шевелюру кто-то пьяный обкарнал портняжными ножницами». Мишка нервно дернул ушами, оглянулся на меня, пытаясь понять, в каком я настроении. Надо сказать, что характер у него оказался спокойным. Михалиндар не шкодил, не хулиганил, не капризничал, жадно ел, что предлагали, сказывались голодные годы. Одевался в то, что мы ему купили, ехал с нами туда, куда мы его везли. И у меня сложилось ощущение, что ему все это в радости интересно. Только каждый раз встревоженно спрашивал, точно ли я его заберу, не оставлю. А получив подтверждение, что я обязательно приеду за ним и отвезу обратно, сразу успокаивался и не докучал. Он с удовольствием возился с растениями в огороде у бабушки Динаты, с таким же энтузиазмом изучал запущенный садик вокруг нашего нового дома. Мне даже просить его не пришлось, он сам бросился все осматривать и что-то чаровать с кустиками и деревьями. «Рид», — позвал Карл, — «мы к тебе, собственно, по делу. Ты не знаешь о Ларисе? Куда она собиралась переехать или где живет?» «А вам зачем?» — озадачилась лысая голова. «Мы домик купили, нужно ведь куда-то поселить Мишку», — пояснил напарник. «Нам жизненно необходима экономка, а Лариса нам очень понравилась. Как думаешь?» Не закончил он фразу. «А Рыгор ее знает», — поморгал Рид. «Может и согласится переехать. Она детей любит, а своих нет и не будет. Болезнь у нее тягостная в детстве была. Записывайте». Он продиктовал нам несколько адресов, сказав, что не знает, точно ли Лариса там, но можно поинтересоваться. И мы пошли к Аннушке отпрашиваться. Мы не видели ее с момента возвращения из Дарколи. Даже странно, что она нас не вызывала и никаких поручений не давала. Преподавательница без теологии и фаереведения нашлась в своем кабинете. Она оторвалась от бумаг, выслушала нас и дала добро, распорядившись, чтобы как только вернемся из Лаэтры, сразу же отчитались, после чего написала записку для магистра Ририна. Библиотекарь не выдал бы нам книгу для переноса в другую реальность без разрешения кого-то из магистров. Собственно, у нас были свои книги, купленные в прошлом году про запас. Но лучше, чтобы все было официально, а то еще получим по шее. С Аннушкой ведь не забалуешь. Вот так все и решилось. «Мишка, ты море любишь?» спросила я своего мелкого подопечного. «Хочешь с нами или поживешь дня два у бабули Динаты? Я договорюсь с ней и оставлю денег, чтобы вам было на что еду покупать». «Я с вами! На море, на море!» Запрыгал он на месте, хлопая в ладоши. 36 лет. Ё-моё! У эльфов идет взросление год за 6 календарных, что ли?» Я закатила глаза и протянула ему ладошку. Все же есть свои плюсы в том, что он тоже книгоходец. Можно таскать его с собой куда угодно книжными порталами. С обычным ребенком такой вариант не прокатил бы. Пришлось бы ему как миленькому сидеть в межгороде и дожидаться нас, ведь покупать для него амулеты переноса мы не стали бы. Подсчитав разницу во времени между Лариграсом и межгородом, мы решили, что все в порядке и можно отправляться. Приморский город в реальности Лаэтра встретил нас ярким солнечным светом, легким ветерком и запахом моря. Мы вышли у городской библиотеки, располагавшейся на холме, чтобы тратить меньше усилий на построение портала. А город все так же спускался вниз к морю. Где-то там кружили чайки, разливалась глубокая синь, уходящая за горизонт и сливающаяся с небом. Вдалеке торчали мачты кораблей. Ничего не изменилось за прошедший год, все тот же знойный портовый город. «Ух ты!» — воскликнул Мишка, выдернул руку из моей ладони и бросился вперед, вглядываясь в синюю даль. «А мы искупаемся? Поплаваем, да? А ракушки тут есть, а?» «Все сделаем, но потом», — ответил за меня Карл. «Идем, сначала нужно обойти несколько мест». Мы перенеслись налегке, взяв всего по одному сменному комплекту одежды, так как не планировали тут задерживаться. Я подставляла лицо солнышку и радовалась. Мишк, словно лохматый ушастый шмель, кружил вокруг нас, суя нос везде, куда только можно. Потом мы купили по мороженому, чтобы он хоть немного угомонился, и отправились по первому из адресов. Там Лариса не обнаружилась, так же, как и по второму, и по третьему. И лишь в 8-м месте нам повезло. Экономка действительно отработала в этой семье целый год, но буквально месяц назад взяла расчет и уехала к родне в пригород. Хозяйка очень тепло отзывалась о ней и жалела, что потеряла такую чудесную помощницу. Правда, причины расставания нам не озвучила, но зато сказала, где искать. Вот туда мы и отправились, подкрепившись в таверне и купив корма для Дианы и Мрака. Мишка ехал в седле за моей спиной, крепко держась, чтобы не свалиться. От восторга периодически тихо повизгивал и вертелся во все стороны, пока я не прикрикнула на него. Доехав до нужного места, мы спешились и, ведя коняшек в поводу, вошли пешком в огромный яблоневый сад. Эльфёнок тут же со счастливым воплем бросился к раскидистой яблоне, стоявшей чуть в стороне, а мы с напарником направились к крыльцу и уже издалека услышали голос экономки, которая кого-то отчитывала. «Лариса!» — крикнула я. «Кто там?» — отозвалась она, выплывая из-за угла большого дома. Увидев нас, женщина всплеснула руками и широко улыбнулась. «Не может быть! Шурхи! Кира, Карл! Вы же мои хорошие! Откуда вы тут взялись?» Как только мы с ней поравнялись, нас тут же затискали, зацеловали и засыпали вопросами. «Лариса, а мы вас искали», — огорошила я ее. «Объехали кучу адресов, которые нам продиктовал Рид. Еле нашли». «Ох, ребятки!» — засмеялась она. «Да я с месяц назад уволилась. Не поладили мы с хозяином, козел блудливый. И ведь жена умница и красавица, и детки славные. А он — хрыч, лысый и пузатый, но все туда же. Так что я решила до конца лета отдохнуть у племянницы, а потом уж новую работу искать». Мы с Карлом переглянулись, одновременно улыбнулись и хищно уставились на нее. «Что?» От наших взглядов она невольно отступила на шажок назад. «Лариса!» — вкрадчиво начала я. «А как вы смотрите на то, чтобы перебраться в межреальность?» «Это еще зачем?» — хмыкнула она. «А нам с Карлом очень-очень нужна экономка. Прямо вот так!» — чиркнула я ребром ладони по горлу. «Мы домик купили, но так как жить будем по-прежнему в общежитии, то нам нужна умная, честная, порядочная, хозяйственная и трудолюбивая женщина, которая будет за домом присматривать. И не только за домом». «Ох, льстецы!» — погрозила она пальцем, потом подняла брови и уставилась на мой живот. «Вы поженились, наконец-то, что ли? Давно пора было, хорошая вы пара. И когда же ждать пополнения?» Я подавилась воздухом и непроизвольно прикрылась, а Карл рассмеялся и ответил за меня. «Нет, Лариса, мы не поженились. Тут другое». «Ну и зря», — цокнула она языком. «Из вас получится отличная семья, и чего тянуть? Так что у вас произошло? Кстати, идемте в дом, я вас чаем напою». «Минуту», — пришла я в себя. «Мишка!» «А!» — выскочил Ильфёныш из-за деревьев. «Батюшки!» — всплеснула руками Лариса. «А это еще кто?» Призрачных скакунов мы привязали снаружи, дали им воды и насыпали овса из привязанных к седлам торб. Не голодать же лошадкам, когда мы их используем. За чаем с булочками и вареньем. Угадайте, кто ел душистое ягодное варенье ложкой так, что щеки, нос и даже длинные подвижные уши перепачкались? Мы поведали милой женщине о том, что произошло, и о моем найденыше. Рассказали, что пришлось купить жилье, так как ребенка на территории ВШБ оставить не позволили. И с надеждой уставились на нее. «То есть вам нужна экономка, которая будет присматривать за домом и за этим малышом, пока вы будете учиться и жить в общежитии», — уточнила она. «А навещать вы нас сможете только набегами, да и то в основном выходные дни». «Да», — закивала я. «Преподавателя мы ему, конечно же, найдем. Ну или в школу пристроим, ему вроде уже пора начинать. Я пока не очень поняла, это надо с эльфами посоветоваться. Еще в особняке есть домовой. Мы с ним уже договорились и поладили, он нам помогает. Да и с уборкой мы тоже бытовой магией посодействуем. А еще я хочу повидаться с родителями нашего друга, эльфа. Может, его семья согласится на год приютить Мишку. Это было бы ему на пользу, все же они одной расы. Но гарантий никаких нет, сами понимаете».